Глава 26. Ариана. Промозглый мелкий дождь чертил извилистые дорожки по стеклу. Гулко барабанил по подоконникам библиотеки поместья Рараншейр. Казалось, что весь дом пропах этой сыростью. По огромному помещению библиотеки, ей-богу, у нас в университете меньше было, гуляли сквозняки. Я разместилась в одном из кресел и листала одну из десятка книг, которые рассказывали об истории магии, о войне драконов и магов, классификацию тварей из этой самой бездны. Взгляд скользил по строчкам, а внутри все сжималось от нахлынувших эмоций. Но не могло же все быть так, как сказал Кристиан. Должен был быть способ избавиться от мерзкого змея и при этом оставить в живых самого Кристиана. Ну и что, что они делят одно тело на двоих? Василиск занимает свое место незаконно, и должен быть способ от него избавиться. Может, моя магия поможет? Я же уничтожила химеру и эту крылатую мохнатку, мантикору. Быть может, смогу и Василиска сжечь? Проклятие! Может, и смогу. Но где гарантия, что Кристиан при этом жив останется? Неужели в этом огромном книгохранилище нет ни единой книги про фениксов? «Ох уж эта сырость!» — раздалось сзади. И я от неожиданности подпрыгнула на месте, а в следующее мгновение мощный разряд прошил тело. Из пальцев сорвались огненные вихри, которые совершенно бесконтрольно рванули вперед, прямиком на стеллажи с книгами. Оранжевые языки пламени принялись облизывать темное дерево. «О боги!» — голос Тьеры Марион зазвучал откуда-то сбоку. «Бренда! Бренда, воды! Срочно! Ариана, не двигайся!» «Не двигаться? Да этот огонь сейчас тут все сожжет ко всем чертям!» В помещении стало определенно жарче. Огонь разрастался. По коже прокатывались такие волны огненной магии, что дыхание сбивалось, а перед глазами начинали искры плясать. И то и дело вспыхивал подол длинного платья, но я все же решилась действовать. Подхватила плед-накидку с кресла и кинулась забивать огонь, давясь гарью и дымом. Мгновенно заслезились глаза. Но огонь не причинял мне вреда. Я совершенно не чувствовала боли. Кожа оставалась чистой и гладкой. И эта новость повергла меня в шок. Я замерла, завороженно проводя ладонью по пламени. И огонь двигался за моей рукой. Это что, получается, я им управлять еще могу? Бросила никчемный плед и, выставив вперед две ладони, попыталась оттянуть языки пламени в сторону от книг. «Ну же!» «Огонек! Огонечек! Ты же меня слышишь!» На лбу проступили капельки пота. Дыхание сбилось, но огонь будто замер. Застыл! До меня доносились какие-то возгласы из коридора, крики, топот ног. А следом в одно мгновение огонь исчез. Будто его и не было вовсе. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Ариана! Дорогая моя девочка!» Тьера Марион мгновенно бросилась в мою сторону и заключила в крепкие объятия, а затем отстранилась с тревогой, вглядываясь в мое лицо. «Ты в порядке?» «В полном!» Кивнула и перевела взгляд на стеллажи. «А вот с книгами дела намного хуже. Когда Кристиан узнает...» «Я уже вижу, что произошло!» Он заговорил, обращая на себя внимание, а у меня внутри все предательски сжалось от его голоса. «Все в порядке!» «Ариана, нам нужно поговорить». Развернулась и тут же наткнулась на его взгляд. Точно ощущала, что он смотрит на меня, не моргая. А еще его эмоции, от которых дыхание перехватывало. Они сшибали с ног в буквальном смысле. «Да-да», — тут же заулыбалась Тьера Марион. «А я пока распоряжусь, чтобы Бренда накрывала на стол и зажгла камины в доме. Эта промозглая осень меня нервирует». И стоило только ей скрыться за дверью, как в помещении повисло несколько напряженное молчание. Мои мысли смешались, перепутались, чувства обострились. Губы обожгло от воспоминаний о вчерашнем вечере, отчего сердце забилось в груди быстро-быстро. Черт, он же все чувствует. Знает, что я испытываю. Проклятие. Чего ты испугалась? Он заговорил хрипло, глухо, медленно сокращая разделявшее нас расстояние. И только сейчас я заметила следы усталости на его лице. щетину, темные тени под очками. Похоже, он не спал всю ночь. «Твоя мама появилась внезапно. Я подскочила, и потом...» Огонь перекинулся на книжные полки. «Откуда ты знаешь, что я испугалась?» «Почувствовал, а потом услышал крики. Несложно было сопоставить. Твоя сила растет, но ты к этому не готова, и каждый эмоциональный всплеск приводит к всплеску магии». Кристиан приблизился и устремил взгляд на подол моего платья. А я опять ощутила запах дыма. Перевела взгляд и увидела огонек, съедающий нежный шелк. Но один щелчок пальцев, и он исчез. «Это связь? А ты чувствуешь то же, что и я, да?» Я вскинула взгляд, ощущая его теплое дыхание совсем близко. «Могу отвлечься, но да. Это часть предсвадебного обряда. Невеста должна полностью доверять жениху, чтобы передать магию добровольно». «То есть ты и других невест чувствовал?» Заговорила прежде, чем успела подумать. «Проклятие! Язык мой, враг мой! Еще бы поинтересовалась, как предыдущие невесты целуются!» «Не совсем!» Кристиан усмехнулся и сделал шаг в сторону, и я не могла понять, куда он смотрит. «Ни с одной из девушек у меня не было такой прочной связи». Вся кровь прилила к щекам. «И зачем я спросила?» «Ну, значит, это хорошо?» Заговорила, стараясь сохранять спокойствие и боясь, что что-нибудь опять вспыхнет. «И моя магия перейдет к тебе без проблем в день свадьбы?» «Свадьбы не будет». Он коротко мотнул головой. «Что?» Я нахмурилась, ничего не понимая. «Как не будет? То есть, не то чтобы я горела желанием стать твоей временной женой, но мы же договаривались». «Я выполню свое обещание». Голос Кристиана звучал тихо, но четко, отчего по коже пробежали мурашки. «Ты отправишься домой. Но перед этим твоя магия и твоя кровь должны будут запечатать врата в бездну навсегда». «Но без моей магии Василиска держит верх. Да и я не смогу с магией пройти через портал». «Я солгал тебе». Он резко развернулся. «Солгал в своих интересах. Можно вновь наложить печать и скрыть магию. Ты отправишься домой». «Да почему же?» «Риана, я знаю, что ты чувствуешь». Кристиан перехватил мою ладонь и притянул меня к себе. «Но ты забудешь это, обещаю. Поверь, больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы 15 лет назад ничего не произошло. Чтобы ты стала моей настоящей невестой, женой, хозяйкой этого поместья. Но у меня нет на это права. Ты будто просто устал бороться». Я вскрикнула, смаргивая подступившие слезы. «Я бесконечно устал от бездны, разъедающей мою душу». Кристиан выпустил меня из объятий. «И сейчас я знаю, как от нее избавиться. Так будет лучше для всех. Поверь. Я отправляюсь во дворец уладить кое-какие вопросы. Если что, Эйден всегда рядом. А затем мы с тобой займемся подготовкой к ритуалу». Кристиан развернулся, а спустя пару мгновений скрылся из вида. А я, сделав пару шагов, рухнула в ближайшее кресло. И сейчас мне стало по-настоящему страшно.